Алло. Да. Что скидываешь? Не звони сюда, урод ебаный. Почему? Алло. Здравствуйте. Что тебе надо? А что вы скидываете? Я звоню. Что? Вы что вы скидываете? Я звоню. А зачем ты мне нужен? Да дозвониться не могу. А не надо сюда звонить тебе. Почему? Потому что мне нахуй не нужен. Почему я нужен? Сюда, урод ебаный. Святослав Игоревич. И звони сюда, ебаный в него. Помогите. Ебаный, перестань сюда звонить, мразь поганая. Алло, я сейчас тебе домой приеду. Перестань сюда звонить, приедешь, я тебе пизды дам нахуй. Я тебе домой приеду сейчас. Подъезжай, я тебе пизделей дам. Почему? Сучара недоебаная. А лекарство дашь? Я к тебе приеду, оставь свой телефон, я по телефону адрес узнаю. Слушай, ты поцак? Слышь ты, пидор недоебаный, блядь, тебе... хуеглот, блядь. Я с тобой нормально разговариваю. Ты, сука, блядь, сдох бы нахуй от любой болезни, нахуй. Я с тобой нормально разговариваю. Блядь, пидорас недоебанный. Ты кто, с кем так разговариваешь? Ты же хуесос, блядь, ты додик, нахуй. Никто, и зовут тебя никак, блядь. С кем так разговариваешь? Абсолютно бесполезный человек, нахуй. Ты лучше, что можешь сделать, это, блядь, веревку себе, нахуй, на шею и повеситься в ванне. Знаешь, кто я такой? Пидорас ебаный. Знаешь, кто я такой? Слушай вас. Алло. Да. В чем твоя проблема? Пошел нахуй, не звони сюда, недоебок, ебаный, а чё... пидорас, блядь. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Кто говорит? Это Андрей. Какой? Парамонов. Не знаю такого, знаете, хочу не звонить. Как?